Один допускает проступок вопреки своей воле, не будучи в силах бороться с собой. Другой делает то же самое с соизволения воли. Поступки могут быть одинаковы, но роль воли различна. В первом случае нечто совершается в рабстве, во втором – в свободе. Когда в свободе, воля не страдает. Когда в рабстве, она разрушается. Сам по себе поступок не столь важен, как отношение к нему и мотив. Наркоман – это человек с разрушенной волей и раб своей слабости. Слабость и своеволие не годятся для эволюции. В борьбе видов за существование выживают сильные. Тот человек, чья воля владеет действиями, кто даже проступки свои совершает с соизволения воли, но не ей вопреки, тот может дойти до полной победы над собою и себя преодолеть.